да на спину теплым ветрам. Подует ветер с северной стороны, деревья снова заснут, чтоб глядеть свои сны и не проснуться уже до весны, когда снова выпадет снег. Природа заснет, и лед покроет поверхность всех рек, и время вдруг ненадолго вновь остановит свой бег, застыв, пока не кончится век. И ветер хлопьями снега будет хлестать мне в лицо до тех пор, пока не наступит весна, и мрак темноты до весны вновь сожмет нас в кольцо. Лишь радует глаз свет родного окна. Смерть станет стучать мне в стекло, а за окном будет выть свою песню метель. И вот тогда мне вновь станет все равно, до тех пор, пока за окном не услышу капель. И я лягу в постель и усну. Уже ничто и никто не будут тревожить меня, и я перестану ждать с надеждой весну. Не будет грызть меня тоска день изо дня, и здесь наконец-то я обрету свой покой. Сольюсь со временем и стану вечно живым, и мне не нужна уже будет эта дорога домой. Я превращусь в пламя, пепел и дым,